Рафтелия тоже размножилась и начала отражать атаки. У них что, идет битва иллюзий? Бесплотные образы сбивали с толку зрителей, то есть нас. Вот блин, мне очень хотелось увидеть этот бой во всех подробностях, но теперь я не понимаю, что происходит. Ао, ты неплохо сопротивляешься иллюзиям, которые воздействуют даже на чувства. Да, ты хороша. Вам не обмануть меня магией, как бы вы ни пытались. Рафтелия выхватила катану из ножен, ускорилась и немедленно нанесла удар. Тот не попал, но Рафтелия немедленно продолжила натиск навыком. Stardust Blade. Она еще сильнее взмахнула клинком, и лезвие рассыпало звезды. Этот навык повышает силу самой катаны, но его главная польза в том, что попасть клинком и звездами проще, чем просто клинком. Еще большой плюс в том, что он не подставляет бойца под удар, поэтому Рен так любит его близкий аналог, меч Метеора, и пользуется им по любому поводу. Звездный поток полетел в повелительницу и попал. Ага, вот она где. Я нашла вас. Крепкие клинки. Размытый крест. Рафтелия выхватила вторую катану и накинулась на противника. Скорее всего, она надеется ослабить ее и добить картой. Я уже думал вскинуть кулак и поддержать Рафтелию возгласом, но, рано радуешься. Повелительница, которую я принял за настоящую, вдруг исчезла в дыму, появилась за спиной у Рафтелии и ударила ее молотом. ГХ. Рафтелия сгруппировалась в воздухе, приземлилась и тут же бросилась на противницу. Повелительница в последний миг увернулась от клинка. Да, у тебя есть стойкость к иллюзиям, но я поймала тебя на чуть более сложной атаке, куда же это годится? Сначала расставляй свои ловушки в ответ на мои, и уже только потом пытайся атаковать. Почему я не смогла разглядеть иллюзию? У тебя очень мало знаний об иллюзиях, современная повелительница. У тебя есть стойкость и опыт обращения с ними, но тебе не хватает мастерства. ГМ, наверное, это моя вина. Рафтелия освоила магию с моей подачи. В то время я хватался за все, что помогает побеждать, поэтому просил Рафтелию исчезать магией и нападать на противников со спины. Однако после того, как Рафтелия нашла клановую катану в мире Кидзуны, она все больше полагалась на оружие и все меньше на магию. Дошло даже до того, что клановая катана мешает ей освоить силу земли. Но я не думаю, что ошибался. Вспоминая наши битвы, я еще раз прихожу к выводу, что использовать бойца с клановым оружием только для внезапных атак – далеко не лучшее решение. Тем не менее, магии действительно не стоит пренебрегать. Надо будет как-нибудь обсудить, как это исправить. Я не сдамся. Рафтелия распушила хвост и зачитала заклинание. Хайт Мираж. Рафтелия исчезла, оставив лишь иллюзии, подкралась к спине повелительницы из прошлого и взмахнула катаной. Однако повелительница остановила удар рукоятью молота. Мало прятаться. Ты должна заставить меня поверить в одну из твоих иллюзий, чтобы я напала на нее. Каха. Хотя они почти не сталкиваются в ближнем бою, сила повелительницы уже впечатляет. Подумать только, что у Силдины была в запасе такая мощная карта. Если хочешь, я могу сражаться и оружием. Молот засветился, и повелительница попыталась обрушить его на Рафтелию. Великое землетрясение. Ха. Рафтелия успела отпрыгнуть, и молот ударил в землю. Из земли повалил дым, и несколько ударных волн отшвырнули Рафтелию назад. Ничего себе мощь, пробормотала Рафтелия, тяжело дыша после приземления. Не недооценивай противников просто потому, что ты обладатель духовного или кланового оружия, вызывающим тоном заявила повелительница, взваливая молот на плечо и маня Рафтелию пальцем. Кажется, ее молот тоже не так-то прост. Мне кажется, или в нем тоже есть драгоценный камень, как в клановом оружии, или повелительница просто проецирует образ своего старого оружия. Не могу поверить, что до сих пор ни разу не попала. Ничего, ты все равно способная. Повелительница совершенно не теряет хладнокровия. Хотя Рафтелия в последнее время стала очень сильна, повелительница играет с ней, как с котенком. У Рафтелии точно есть шансы на победу. Ха-ха. Рафтелия сократила расстояние в несколько быстрых шагов и ударила мечом по пустому, казалось бы, месту. Легкий снег. Оп. Это ты меня здорово нашла. Что-то лязгнуло, высыпали искры, и из пустоты вдруг появилась повелительница из прошлого. Что? Она скрылась с наших глаз во время разговора. Что же у нее за иллюзии такие, против которых не помогает даже способность видеть ци? Похоже, полностью происходящее понимают только Рафтелия и Рафтян. О, какой неприятный навык. Из раны повелительницы из прошлого выплеснулись белоснежные струи. Она приложила руку, и ранение будто бы исчезло. Атака Рафтали подействовала или нет? Ну что же, я более-менее разогрелась. Пора бы мне показать истинную силу повелительницы. Повелительница из прошлого занесла молот и распушила хвост. Через миг она вдруг оказалась перед лицом Рафтали. Та попыталась увернуться, но повелительница из прошлого с удивительной легкостью взмахнула молотом по горизонтали. Один только замах вызвал сильнейший порыв ветра. Пятиэлементный небесный сокрушитель. Каха. Кое-как увернувшись, частично молот все же попал, Рафтали использовала свой навык. Кагура Сакуры, прием первый, цветение. Слишком слабо. Из земли вокруг Рафтали поднялись 5 сфер. Это же та самая атака, которая сразила Садину. Неужели она срабатывает даже от частичного попадания? Огонь бьет металл. Одежда Рафтали сильно порвалась, а катана вспыхнула красным. Что это за эффект? Я на время запретила тебе пользоваться этим оружием. Кажется, эта атака умеет все на свете. Рафталия немедленно переключилась на другое оружие, на катану из останков магического дракона. Судя по твоему навыку, ты уже умеешь подражать силе повелительниц. Но если хочешь пользоваться им в бою, тебе нужно получше отработать его, или я буду и дальше отражать его с той же легкостью. Рафталия убрала катану в ножны и встала в стойку для Яя. Эта стойка, это управление энергией, воскликнула Лисия. Опять отыгрывает комментатора, помнится, этим еще Рен увлекался. А во, подал голос Рен. Ну вот, и он туда же. Прикладная техника стиля непобедимых адаптаций. Лунная волна. Рафталия им взмахнула катаной перед собой и пустила волну в форме полумесяца. Ао, ты решила использовать не навык, а технику. Впрочем, повелительница из прошлого остановила полумесяц молотом. Что? Рафталия едва заметно улыбнулась. Кажется, ее атака достигла цели. Впрочем, непобедимые адаптации. Не ожидала, что владеешь этим экзотическим стилем. По всей видимости, Рафталия только что подавила своим приемом какую-то атаку, которая готовилась внутри молота. Твой замысел заслуживает похвалы. А теперь мой ход. Повелительница из прошлого ударила молотом по земле, из нее вылетело множество шариков из ЦИ и устремилась к Рафталии. Что это? Каждый шарик – полноценная атака ЦИ, они похожи на пропорциональные атаки, с которыми я только-только научился справляться через выпуск шарика из тела. Сколько же разнообразных приемов у повелительницы. Вам меня не достать. Рафталия подпрыгнула. Повелительница немедленно подскочила к предполагаемой точке приземления и занесла молот. Вот черт, я уже приготовился выскочить вперед, но Рафталия вдруг исчезла в клубах дыма. Я посмотрел еще раз, оказывается, на самом деле она прыгнула в противоположную сторону. Ты правильно сделала, что увернулась. На этот раз я действительно хотела убить тебя. Значит, у нее все-таки есть опасные помыслы. Она сражается с Рафталией не для того, чтобы научить ее. Но если даже стиль непобедимых адаптаций не работает, то как Рафталии победить ее? Решения пока не видно. Это еще не конец. Я еще. Рафталия выставила катану перед собой и встала в стойку для восьмигранного клинка судьбы. Но стоило ей сосредоточиться. Ты подставляешь себя под удар. Повелительница из прошлого приблизилась к Рафталии, и той пришлось выйти из стойки. Как я и думал, этот прием можно использовать только в том случае, если кто-то помогает держать врага на месте. Понятное дело, что и омнигранный клинок судьбы в таких условиях тоже не применить. Конечно, благодаря барьеру Сакуры Рафталия научилась применять его быстрее, но этот навык все равно занимает слишком много времени. Как ей быть, ума не приложу. Кажется, остается только переключиться на какое-нибудь новое оружие с новыми навыками. Повелительница из прошлого с печатью разочарования на лице замахнулась молотом на Рафталию. Ты не оправдала моих надежд. Похоже, тебе придется стать последней чистокровной повелительницей. Каха-уха-а. Рафталия изо всех сил парировала удары и уворачивалась от них, но между ними разница в силе как между взрослым и ребенком. Черт, видимо, придется все-таки вмешаться и помочь. Но когда я уже собирался сделать шаг, Рафталия посмотрела на повелительницу из прошлого, и ее хвост распушился. Даже волосы на миг вспыхнули, если меня глаза не обманули. Ха-а, оп. Повелительница из прошлого резко отпрыгнула в ответ на контратаку. Вы так много пытались атаковать меня, что я волей-неволей научилась реагировать на ваши движения. Воскликнула Рафталия и поднесла руку к лезвию катаны. Кажется, катана светится, но я не могу понять, ци это, мана, дух или что-то еще. Повелительница тоже занесла молот и напала на Рафтелию. Пятиэлементный небесный сокрушитель, пятиэлементный небесный пронзатель. Катана Рафтелии столкнулась с молотом повелительницы из прошлого, но их встреча не ограничилась только этим. Столкнулись даже их маны, появились и рассыпались лепестки сплетенных из маны цветов, вспыхнули различные иллюзии. «Огонь бьет металл», — произнесла повелительница из прошлого, но на этот раз Рафтелия ответила: «Металл презирает огонь». Атака, повредившая в прошлый раз оружие Рафтелии, развеялась в воздухе. Рафтелия смогла ее обезвредить. «Ао, инстинкты повелительницы подсказали тебе выход», — повелительница из прошлого присвистнула. «Тогда вот так, вода бьет огонь, огонь презирает». Но Рафтелии не удалось подавить эту атаку, ее отшвырнуло назад, а собранная в лезвие мана расплескалась. «Мне кажется, противник только что отключил либо прибавки оружия, либо ци Рафтелии. Я не смогу сменить», — потрясенно пробормотала Рафтелия. «Атака, запрещающая менять оружие. Да, я и сам несколько раз сталкивался с подобным, но не думал, что мы и тут напоримся на такие атаки. Нет, правильно будет. Дерево порождает огонь». Пламя наполнило катану Рафтелии, и клинок вспыхнул. «ХММ, грубая техника, но хорошо исполненная. Однако теперь я увидела твою слабость, и ты знаешь, что тебя ждет». Повелительница из прошлого вспыхнула и исчезла, затем появилась поодаль и начала собирать энергию чудовищной силы. «Узри мощь повелительницы!» — воскликнула она и выпустила энергию в многочисленных клонов Рафтелии. Та тем временем внимательно водила глазами, пытаясь обнаружить, где на самом деле прячется повелительница. Нашла. Рафтелия убрала оба клинка в ножны, встала в стойку для яя и выставила перед собой руки. «Да, я пока не умею плести силу так же быстро и чисто, как вы, но я сделаю все, на что способна». Рафтелия изо всех сил топнула, и на земле появился большой символ инь-ян. Кагура Сакуры, прием второй, 1/10 полного цветения. Повелительница из прошлого занесла молот, подлетела к Рафтелии и обрушила его. Омнигранный небесный сокрушитель инь-ян. Две силы столкнулись, пустив тяжелую ударную волну. В их атаках столько мощи, что даже воздух вокруг них заискрился. Пятиэлементный небесный. Рафтелия и повелительница из прошлого тут же применили еще по навыку. Вокруг повелительницы появились 5 сфер, которые будто бы поддерживали ее во время атаки. Рафтелия, чтобы не отставать, тоже призвала сферы. Затем, как ни странно, включились все городские светосакуры, хотя, казалось бы, сейчас день, и весь их свет сошелся на Рафтелии и повелительнице. Весенняя сакура. Кагура Сакуры, прием третий, 3/10 полного цветения. Всполохи света и тьмы боролись друг с другом, всюду плясали лепестки сакуры. Только сейчас я начал по-настоящему понимать, что означает предрасположенность Рафтелии к магии света и тьмы. Она состоит не только в том, что Рафтелия умеет преломлять свет и скрываться во тьме. Рафтелия, словно символ инь-ян, объединяет в себе свет и тьму и способна повелевать противоположными элементами. Их оружие сталкивалось, превращалась и без конца оглашала округу лязгом. Дерево бьет землю, земля бьет воду, вода бьет огонь, огонь бьет металл, металл бьет дерево. Кагура Сакуры, прием четвертый, 5/10 полного цветения, 6/10 полного. Мне кажется, или Рафтелия немного проигрывает, хотя нет, повелительница из прошлого тоже начала нервничать. Неплохо. Я удивлена, что ты продержалась так долго. Я вижу, этот твой навык становится сильнее с каждым использованием, но от него твоя энергия тает на глазах. Я и без вас это заметила, но я не могу сдаться. Ха-ха-ха, я тоже использую сильный удар. Небесный пятиэлементный круговорот. 5 сфер наложились друг на друга, исчезли внутри молота, и повелительница ударила им по Рафтелии. Поверх нарисованного на земле символа появилась пентаграмма, словно давя на Рафтелию. Рафтелия рефлекторно защитилась катаной от молота, но ее власть над землей развеялась и уступила место пентаграмме. Однако Рафтелия не стала печалиться и высвободила свою мощь. Вокруг нее появились и закружились сферы. «Наконец-то у меня получилось. Теперь я смогу отразить вашу силу инь своей силой ян. Я видела, как ты создавала энергию во время атаки. У тебя остались считанные секунды. Нападай, если хочешь выжить. Ха-ха-ха-ха. Небесное пятиэлементное сотворение». Диаграмма на полу хрустнула и разбилась. Поняв, что Рафтелия все-таки преодолела атаку, повелительница попыталась отскочить, но Рафтелия немедленно приблизилась к ней и взмахнула катаной. «Я не закончила. Туманная луна». Воспользовавшись оплошностью повелительницы, Рафтелия перерубила рукоять молота и вонзила клинок в плечо противника. Еще немного, еще хотя бы секунду. Ха-ха-ха, Рафтелия выхватила вторую катану. Жалко, что в этом мире не работает украшение для оружия, которое давало ей Хайквик на выхвате. Сейчас Эль дает Рафтелии лишь небольшую прибавку к скорости. Но все-таки ее иногда достаточно, чтобы решить исход битвы. Я не сдамся. Упрямая повелительница из прошлого перехватила укоротившийся молот одной рукой и попробовала ударить Рафтелию, однако та в последний миг растворилась в воздухе. Она сумела исчезнуть так быстро, с восхищением в голосе обронила повелительница. Призрачный клинок. Рафтелия использовала самую первую технику, которую вообще освоила. Видимо, у нее настолько иссякли и мана, и дух, что ей уже не оставалось ничего другого. Рафтелия переместилась за спину повелительницы из прошлого и рубанула катаной. Это конец. Повелительница достала из отворота груди какую-то карту, будто готовясь ответить Рафтелии, но не стала и просто приняла на себе удар. Каха. Ладно, ты заслужила проходной балл, сказала повелительница, приложила карту к груди, и та исчезла. Тебе еще многому нужно научиться, но твоя напористость достойна похвалы. Пожалуй, я не буду казнить тебя и доверю тебе будущее. Повелительница почесала голову и слегка похлопала. Рафтелия смотрела на нее, не убирая катаны. Подождите, вы все это время не сражались всерьез? Ну почему? Я сделала все, на что способно это тело. Я не признала бы тебя достойным арбитром, не превзойди ты меня. Тем более, что ты действуешь заодно с обладателем духовного орудия. Арбитр – это тот, кто должен останавливать героев. Если ты не превзойдешь их по силе, то не сможешь наказать глупцов, которые осмелятся прийти в этот мир. Мне остается молиться о том, чтобы ты не зазналась и однажды продолжила род повелителей Кутинра, ответила повелительница, положив руку на грудь. Я подумал, что нам лучше не вмешиваться в этот разговор. Страна сильно пострадала за время моего отсутствия, но я рада, что в конце пути меня ждала такая интересная встреча. Не вздумай проиграть им, ладно? Что же, призраку прошлого пора уходить. Когда повелительница из прошлого договорила, ее молот пошел трещинами и разбился, хвост исчез. Превращение отменилось, снова появилась Силдина и начала падать. А, Рафтелия подхватила Силдину. Это победа? Спросил я, когда мы подошли поближе и посмотрели на Силдину. Она часто дышит, в ней осталось немного жизни. Без помощи она долго не протянет. Не знаю, найдем ли мы общий язык, но она все-таки сестра Садины, и мне ее жалко. Она заслуживает того, чтобы я ей оказали первую помощь. Я вылечу ее. Все, кто знает заклинание лечения, помогите мне. Остальные, захватите замок. Рафтелия, я знаю, что ты устала, но побудь со мной. Садина, ты поможешь с лечением. Есть. Ладно, Наофумитян. Битва двух повелительниц закончилась, и нам осталось лишь разобраться с последствиями. Том 14. Глава 14. Страх перед монстрами. Мы оказали Силдине первую помощь, перенесли в безопасное место и направились в главную башню. Если верить словам выживших, повелительница точнее, повелитель до сих пор там, в своих покоях, совсем один. Ты говорил, он совсем молодой? Да, спросил я у Ральвы, который как раз пришел с докладом. Но он понял, что деваться некуда, позволил чиновникам сбежать и решил дождаться нас один. Возможно, несмотря на все дурацкие указы, в конце концов в нем нашлось королевское мужество. Не совсем. Макина пообещала ему, что быстро со всем разберется, и оставила его одного в башне. Однако на самом деле она пыталась сбежать через тайный ход, и мы видели, к чему это привело. Рыльва кивнул в ответ. Водает. Страну испортить, это пожалуйста, а ответственность брать не хочет. Она снова напомнила мне суку, хотя меня уже посещала эта мысль, когда она пыталась вселиться в Силдину. Наверное, такая же судьба ждала бы Милромарк, если бы не королева. Сужу по своему раздражению поведением Макины. Рафу. Рафтян бережно держит какой-то мячик. Что это? Я не стал выяснять. Прошел вглубь башни и добрался до раздвижной двери в задней части зала для приемов. Открыл. Кто здесь? Внутри я увидел мальчика лет 8 в одежде на манер синтаистского жреца, испуганно прижимающего к себе игрушку в виде птенца Филариала. Даже Рафтелия, когда мы впервые встретились, была старше. Так это и есть придурок, управлявший Кутинра. Вся комната завалена, так сказать, мерчендайзом по Филариалам. Картины, плюшевые игрушки, деревянные статуэтки. Интересно, А из золота или драгоценных камней есть что-нибудь? А, вот, хотя это же просто позолота. И камни только полудрагоценные. Еще в комнате полно книг. Интересно, о чем? На обложках, во всяком случае, опять филариалы. Все филариалы на картинах, белые с розовыми узорами. Такая же расцветка, как у Фира. Интересно, почему ему так приглянулись именно эти цвета? Г. Где Макина? Кто-нибудь? Силдина. На помощь. Кажется, его так и бросили здесь, совсем не объяснив, что к чему. Что же делать? По-хорошему, он не ведал, что творит, им просто пользовались. С другой стороны, он раздавал благословения направо и налево, что попортило нам немало крови. А эта одежда, ее можно носить только мне как самому главному, заявил Малявка, показывая пальцем на Рафталию. Кажется, первым делом придется ему объяснить, что к чему. Конечно, мы не будем казнить его без причины, надеюсь, но с властью ему придется распрощаться. Прости, но все твои союзники мертвы или в плену, ты больше не главный, надеюсь, понятно объяснил, я догадывался, Малявка кивнул в ответ. Макина обещала вернуться, но ее нет и нет. Я слышал, как она пренебрежительно отзывается обо мне, когда думает, что я не услышу, но, не, слишком умный для Малявки. Пусть будет мальчик, но я все равно верил и надеялся, что она вернется, когда совсем разберется. Мне жаль, на Афуме сама, это все, что вы можете сказать. Я понимаю, что с детьми так не разговаривают, но он стоял во главе тех, кто пытался убить тебя, Рафталия. Сколько скидок ни делай, он все равно наш враг. Можно сказать, он охотился на Рафталию только потому, что не обладал никакой властью. Если бы страна действительно подчинялась ему, он бы вряд ли попытался убить Рафталию за то, что она надела одежду жрицы. «Итак, какое у тебя дело к моей персоне?» – спросил дрожащий мальчик, выжимая из себя остатки храбрости. «Да, моя персона проиграла, ты можешь забрать меня с собой и казнить, но верные мне люди ни в чем не виноваты. Может моя персона рассчитывать, что ты пощадишь их?» Казалось бы, именно его слуги – настоящие преступники, а сам он почти ни в чем не виноват. По-хорошему, я надеюсь наказать именно его подчиненных. И кстати, он начал называть себя «моя персона». Видимо, его научили, что во время официальных переговоров лучше говорить именно так. Если так подумать, то он вроде бы смышленый мальчик, которого можно научить уму-разуму. Он ведь все-таки родственник Рафтали, двоюродный брат, так сказать. Ну легко ты точно не отделаешься, но в самую первую очередь я лишаю тебя звания повелителя. Потом решу, как еще наказать. Мальчик закрыл глаза и вздрогнул. Насколько я знаю, его родители погибли, когда был совсем маленьким, но он все равно пытался делать все возможное. Сейчас, когда восточная столица перешла к нам, расстановка сил в Кутинро кардинально изменилась. Нам больше никто не может перечить. Полагаю, скоро престол вернут обратно в старую столицу, и в стране снова настанет мир. Хочется верить, большую часть гноя мы вывели. Вообще, в этих краях принято прилюдно казнить старого повелителя, чтобы дать жителям понять, что власть сменилась. Не знаю пока, как именно мы поступим, но я заставлю всех негодяев поплатиться за свои действия. Точнее, можно сказать, что уже почти заставил. Можно поставить на тебя рабскую печать и пытать, сказал я, чтобы оценить реакцию мальчика. Если это все, то моя персона согласна на такое наказание. О, как быстро согласился. Видимо, морально подготовился к тому, что повелитель обязан понести ответственность. Конечно, он не знает, о каких пытках идет речь, но должен понимать, что это означает страх и боль. Все-таки этого мальчика очень трудно ненавидеть. С учетом всего случившегося можно однозначно говорить о том, что им просто воспользовались. Но кое-что остается неясным. Чего он хочет сам? Хаем-хаем. Погоди немного, я оставил Рафталию и остальных следить за мальчиком, а сам вышел из комнаты и вывел с собой Фира, пришедшую в человеческой форме. Что такое, господин Сама? Фира, превращайся в королеву филариалов, молча иди за мной и смотри на этого мальчика. По моей команде схвати клювом за воротник и подними, если справишься, накормлю своей едой. Правда, Фира просияла, тут же превратилась в королеву филариалов и в припрыжку пошла за мной. А, на Афуме Сама, зачем вы попросили Фира принять эту форму? Ао, на Афуме что-то задумал? Спросил Рен. Понятия не имею, ответил Ицуки. Уа-а, все с любопытством смотрели, что будет дальше. Я уже догадываюсь, как они отреагируют на то, что сейчас произойдет. А, Филариал, мальчик подбежал к Фира с горящими глазами. Вот он, глупый повелитель, который так превозносит Филариалов, что издал указ о жалости к живому. Показать ему Фира – лучший способ вывести наружу его худшие черты. Мальчик добежал до Фира и погладил ее по перьям. Та смотрела на него, до сих пор счастливая от моих слов. Надеюсь, что она помнит про уговор и будет молчать. Очень трудно ей умиляться, когда Фира начинает разговаривать и показывать свой характер. К счастью, Фира действительно не разговаривала и лишь смотрела на мальчика. Наконец, улыбка мальчика сменилась трепетом. Ага, так я и думал. Хотя он завалил всю комнату игрушками в виде филариалов, но настоящего филариала никогда не видел. Правильнее будет называть его филариальным атаку. Будучи сам в прошлом атаку, я быстро понял, в чем дело. Он напомнил мне личности, которые влюбляются в нарисованных героинь, а не настоящих женщин. Подобно им, мальчик совершенно не представляет, каковы филариалы на самом деле. Хе-хе-хе, Фира, забыла уже, как в свое время тебя боялись в деревне. Фира смотрела на мальчика, а ее глаза светились аппетитом, разогретым во время разговора со мной. С ее клюва свисает слюна. Даже ребенок понял, что оказался перед огромной хищной птицей. На его лице застыл ужас, ноги задрожали. Да уж, если бы Фира разговаривала, ничего бы не получилось. Сначала поведение мальчика при встрече с Филариалом напоминало мне Милти. Правда, Милти пыталась подружиться с Фира даже после того, как увидела ее голодные глаза. Хотя мальчик, как я и ожидал, обожает Филариалов, но не привык находиться рядом с ними. Я подал знак Фира, и она неспешно шагнула к мальчику. Истекающий слюной клюв раскрылся так, словно она готовилась захватить долгожданную добычу. «А, не подходи, на помощь, она меня съест». Фира вдруг замерла и бросила на меня недовольный взгляд. Наконец-то она поняла, как я ее подставил. Однако затем Фира продолжила. «Неужели ей настолько нравится, когда я ей готовлю?» Позже я спросил у нее, оказывается, она поняла, что это какое-то наказание этому мальчику за то, что он обижал Рафталию и жителей страны. Ао, я почувствовал, как на мне сошлись неодобрительные взгляды. А как это понимать? Спросила Рафталия от лица всех. Прежде, чем что-то делать, его нужно наказать, ответил я, надеясь, что спутники поймут мой замысел. Если он так любит филариалов, то лучшее наказание для него – стать для них кормом. Пусть поймет, каково это, быть съеденным живьем. Нет, на помощь. Ага, вот и вскрылась правда. Как бы он ни пытался важничать, на самом деле он просто ребенок. Возможно, им пользовались, но это он издал указ о жалости к живому и освободил запечатанных чудовищ, и за это его ждет наказание. Он должен пережить этот страх, чтобы на своей шкуре понять, как трудно было жителям страны мириться с монстрами. Думаю, он надолго запомнит, как его атаковал филариал той самой расцветки, о которой он столько мечтал. Тут я вдруг заметил, что один чиновник из числа мятежников старательно снимает происходящее на кристалл. Зачем это ему? И кстати, Кутинра ведь импортирует кристаллы из Шильдвельта. Фира подняла мальчика клювом за воротник, и чиновник прекратил съемку. Видимо, позже эта запись будет показываться жителям, как якобы казнь повелителя. Надеюсь, их это устроит. Га-а-а-а. Хотя на самом деле Фира его, конечно, не проглотила. Она просто подошла ко мне, держа мальчика за воротник. Тот еще долго кричал, потом описался. Дальше он начал часто дышать и шепотом звать на помощь. Потом немного побрыкался, вспомнил, что помощи ждать неоткуда. Поняв, что сопротивляться бесполезно, мальчик совсем обмяк, и тогда я приказал отпустить его. У-у. Мальчик в страхе уполз и забился в угол. «Может быть, хватит?» – спросила Рафталия. Как и остальные, она ошарашенно смотрела на мальчика. «Мне кажется, ему еще многое нужно втолковать, но для начала сойдет. Думаю, теперь он понял, насколько страшными могут быть монстры. Господин Сама, вы ужасны. Молчать. Подумай, как бы все случилось, если бы это была Милти. Мелтян бы меня кормила, гладила где мне хочется». И мне стало бы так тепло и хорошо. О, именно. Я тоже уверен, что если бы я попытался наказать Милти таким же образом, она бы ловко превратила наказание в награду. Это и есть разница между ней и этим мальчиком. А она говорит на непонятном языке. Кстати, Фира разговаривает со мной на милромаркском, хотя уже освоила языки Шильдвельта и Кутинра. Видимо, опыт сидения в клетке на потеху публике во время вылазки в другой мир научил ее тому, что незнакомые языки лучше учить как можно быстрее. Впрочем, даже мой разговор с Фирой не избавил мальчика от страха перед ней. Он все еще сидел в углу, ежась от страха. «Слушай меня, мальчик, это тебе очень важный урок. Какой, возможно, ты всегда думал, что филариалы – душки и очаровашки, но как ты сейчас понял на своем опыте, это опасные всеядные животные. Бу, вы так говорите, будто ненавидите филариалов». Попыталась вмешаться Рафтелия, но я проигнорировал ее и продолжил речь. «Возможно, ты встречал их раньше и даже трогал, но совсем ручных или по крайней мере обездвиженных». Мальчик закивал в ответ, похоже, я угадал, это касается всех диких монстров, а ты даже дал свои благословения некоторым особенно опасным, которые угрожали всей стране, понимаешь, о чем я? Мальчик повесил голову, и даже Рафтелия притихла, понимая, к чему я клоню. Буу, продолжала дуться и возмущаться Фира, сейчас ей незачем наводить страха на мальчика, думаю, мои слова и без этого достаточно убедительные. Точно такой же страх испытывали твои подданные, только они потом умирали в страшных мучениях, когда их грызли, раздирали в клочья когтями и обливали ядом. И это твоя вина, знал ты об этом или нет, теперь я понимаю. И если это правда, то у моей персоны действительно нет права называться повелителем. Несмотря на то, что все мои советники называли любимицу мятежников самозванкой, моя персона согласна передать ей власть. Ао. Конечно, иногда он ведет себя как обычный ребенок, но смышленность у него никуда не подевалась. Он не похож на маленького мажора, избалованного деньгами и роскошью, так что отнесусь со снисхождением. Я не собираюсь отвечать за твою судьбу, но, возможно, тебе стоит покинуть страну и повидать мир, если только вы позволите. Должен признать, он отчасти помог мне, собрав вокруг себя таких придурков, что мы захватили Кутинра в рекордное время. Думаю, он заслужил того, чтобы его не казнили, а изгнали. Если им все это время пользовались, то ему стоит посмотреть на настоящую жизнь, чтобы набраться ума-разума. И плюс он все-таки родственник Рафтели. Пусть его казнь так и останется ненастоящей. Еще его можно взять в деревню и про себя называть двоюродным братом Рафтели. Ну или экс-принцем. В общем, я пока отложу вопрос о том, как именно ты будешь наказан. Мальчик кивнул, испуганно, но покорно. Хорошо, время преподать ему еще один урок. А теперь слушай, потому что я скажу очень важную вещь. В этом мире есть монстры гораздо милее филариалов, гораздо умнее и гораздо полезнее. Я взял Рафтян на руки и показал мальчику. Тали, о, новый голос, надо же, она эволюционирует. Рафтян очаровательно протянула лапки к мальчику. Что это значит? Как обычно воскликнула Рафтелия. Но я не стал ей отвечать, я никогда в жизни не видел такого монстра, даже в книгах, сказал мальчик и протянул руки к Рафтян. Рафу, протянула та, позволяя ребенку погладить себя. Мальчик начал с головы, затем погладил щеки, живот, лапки и хвост. Ух ты, ой-ой, его глаза загорелись. Эта девочка родилась из волоса твоей родственницы, намного милее, чем филариалы, не так ли? Бу-у-у, на Афуме сама, перестаньте. Фира ворчала, Рафтелия морщилась, остальные смотрели с усталостью. А эта девушка, твоя родственница, которую мятежники назначили своей повелительницей, ее зовут Рафтелия. Слышал о ней? Угу. Возможно, тебе постоянно твердили о том, что кровь повелителей есть только в тебе, а все, кто пытается посягнуть на твою власть, самозванцы, которых нужно убивать, но ты ведь согласишься с тем, что родственникам лучше ладить друг с другом. Угу. Но моя персона не понимает, почему все называли ее моим врагом. Что тут неясного? Живая Рафтелия доставляла кучу неудобств тем, кого ты называешь всеми. Поэтому они приказали убить ее. Понятно. Несмотря на юный возраст, он в принципе разбирается в политике. Еще бы не разбираться, когда живешь среди дворцовых интриг. В общем, если будешь с ней дружить, я тебе дам еще немного потискать Рафтян. Мальчик посмотрел сначала на Рафтян, затем на Рафтелию. Наконец, он кивнул. И поскольку Рафтян гораздо симпатичнее филариалов, начни делать игрушки в виде. Вдруг Рафтелия схватила меня за плечо. На Афуме сама, я не знаю, что вы задумали, но пожалуйста, перестаньте. Эх, ну ладно, займусь обращением мальчика в секту поклонников Рафтян в другой раз. В общем, давай ты будешь познавать мир. Я тебе больше вредить не собираюсь и буду относиться более-менее благосклонно. Хорошо. Если мне дают такой шанс, то я попробую искупить вину за все, что наделал. Думаю, это неплохой результат. Мы покинули замок, прихватив с собой мальчика. Ну как, ты довольна? Решить спросить я у Садины. Да, пожалуй. Я таю от любви к тебе за то, что у тебя все получилось, и горжусь за Рафтальютян. Эх, и все-таки во всем виновата одежда жрицы. Если бы я ее не надела, нас бы не втянуло в этот конфликт. Ну что же ты так, Рафталия? Тали, Раф. Почему ее голос стал еще больше похож на мое имя? Возмутилась Рафталия. Несмотря на недавнюю битву, она совсем не кажется уставшей. Когда мы успешно вывели мальчика через тайный ход, наше завоевание Кутинра по сути завершилось. Если честно, я до сих пор удивляюсь тому, как быстро мы управились. Страна, конечно, была сильно расшатана. Нельзя управлять государством настолько небрежно. Кстати, когда возвратился отряд Атлы, они очень сокрушались из-за того, что пропустили последнюю битву, но они бы на ней все равно не понадобились, ведь Рафталия справилась в одиночку. Том 14. Эпилог. Вечер прошло 2 дня после захвата восточной столицы. Мы навестили больницу, в которой лежала Силдина. Повезло, она как раз пришла в сознание. Как я уже сказал, я пришел не один. Компанию мне составили Садина, мужественно решившая проведать сестренку, и мальчик, которому мы замаскировали лицо и хвост. Кристалл, который у нас получился стараниями Фира, уже показали населению Кутинра. Им сказали, что повелителя жестоко казнили. В жителях скопилось столько ненависти к нему, что иначе бы их никак не успокоили. На Рафталию после победы обрушились государственные дела. Команду Атлы я в очередной раз отправил добивать очаги сопротивления. Фира успела подружиться со столичными детьми и играет с ними. Рен, Ицуки и Лисия вместе тренируются. Силдина медленно открыла глаза и посмотрела по сторонам. «Что, очнулась?» – спросил я. Заметив нас с Садиной, Силдина попыталась сесть, но ей не хватило сил, и она упала обратно. «Силдина!» – воскликнул мальчик. Силдина по очереди посмотрела сначала на меня, затем за него, и недоуменно покрутила головой. «Чего ты сразу вскакивать пытаешься?» – устало спросил я. «Только очнулась, и сразу рвешься в бой?» Силдина отвернулась. «Видимо, не очень хочет разговаривать. Я до сих поверить не могу, что тебе пришло в голову доверить почти полному незнакомцу такую важную вещь. Мы с ней всего раз вместе пили, а она зачем-то доверила мне фрагмент собственной души. О чем она думала? Тем более, что в конечном счете ее спасла Рафталия, не я. Подумаешь», — ответила Силдина. «Просто я впервые в жизни увидела мужчину, который мне понравился, и отдала ему карту с фрагментом души, которую столько лет не могла никуда выкинуть. Понравился, зная твою любовь к выпивке. Ты так говоришь из-за того, что я ел коголевые ягоды. Я люблю людей, стойких к алкоголю», — Силдина кивнула. «Да уж ты очень похожа на твою сестру. Семья алкоголиков, честное слово. Ао, и прекрати так говорить. Ты же ненавидишь свою старшую сестру, зачем ей подражаешь? Судя по ее поведению, она действительно на дух не переносит Садину, но, видимо, против крови не пойдешь. Действуют они на удивление похожи. Ты мне правда понравился. Разве это плохо? Я впервые в жизни влюбилась. У тебя губа не дура, влюбляться в главного сторонника мятежной повелительницы и живого бога Шильдвельта. Странно такое о себе говорить, но не суть. А ты оказался мужчиной Садины. Какая мерзость. Хватит, я уже устал повторять, я не мужчина Садины. Ао, Садина будто нарочно попыталась обвить свою руку вокруг моей. «Прости, но у нас с тобой не такие отношения», — сказал я, отмахиваясь от нее. «Ну что ты, давай поразвлекаемся. Прекрати, ты уводишь разговор не в ту степь. Садина ведет себя так, что у меня скоро по отношению к ней фобия разовьется. Прекратила бы она меня так дразнить». Затем Садина повернулась к Силдине и мило улыбнулась, будто говоря: «Видишь, он сказал правду, между нами ничего нет. Если ты и правда моя сестра, тебя это не остановит. Если тебе действительно нравится Наафумитян, нападай на него активнее и страстнее. Ну-ка прекрати. И вообще, ты знаешь, я согласна быть просто любовницей Наафумитян. Возможно, мне никогда не обогнать Рафталиютян и Атлутян, но по крайней мере против Фиротян у меня есть шансы. Ты что несешь? Ладно еще Атла, но Рафталия мне почти как дочь. Я же не извращенец, чтобы хотеть свою дочь. И Атлуя, к слову, тоже не хочу. Что бы она ни думала, я не собираюсь ни влюбляться, ни жениться в этом мире. А что Фира? У Фира есть Милти, а в последнее время еще и безумный поклонник, вооруженный копьем. В общем, если ты хоть немного любишь наофумитян, то сражайся за него против меня, или ты испугаешься и убежишь». Селдина посмотрела на Садину, нахмурившись. Она не понаслышке знакома с отрицательными эмоциями. Можно сказать, ее психика искалечена так же, как у детей из моей деревни, столько живших у садистов. Если учесть, что и Селдина на самом деле ребенок, мне по возможности хотелось бы ей помочь. «С тобой даже не интересно, ты так быстро сдаешься. Прекрати ее провоцировать», — бросил я Садине и вздохнул. Хотя Садина обычно очень заботливая, в разговоре с сестрой она никак не может выбрать правильный тон. «Знаешь, когда мы сидели в трактире, ты выглядела такой счастливой, хотя мы всего лишь играли в карты». Селдина отвернулась, будто не желая меня слушать. «Видимо, мои слова на нее не действуют. Ей будет очень нелегко избавиться от тяжелого семейного наследия. Но я все равно ей сочувствую. Хоть ты и любишь теряться в городах, если хочешь еще со мной погулять, то я не против. Или не хочешь? Вроде бы Селдина любит играть в карты, и это может послужить зацепкой». Сейн, сторожившая вход в комнату, достала колоду карт и показала. «Тебе ведь нравится в них играть, ага. Своим тяжелым прошлым Селдина немного напоминает мне Рафталию, поэтому я хочу ей помочь. Возможно, это немного эгоистичное желание. Возможно, я не смогу по-настоящему помочь ей. Но если получится хотя бы облегчить страдания, то надо попробовать. Кстати, я должен сказать тебе одну вещь. Селдина, должность кровожадной жрицы упразднили. Если хочешь вернуться к прежней жизни, придется быть просто жрицей Аквадракона. Кстати, Садина становиться ей не собирается. Да, я всего лишь слегка знакома с великим Аквадраконом и снова становиться жрицей не хочу». Селдина уставилась на меня, вытаращив глаза. «Возможно, должность кровожадной жрицы очень важна, но ты ненавидела ее всей душой, так что зачем тебя мучить? Лучше нанять палача и все. Вообще, эта реформа давно напрашивалась. Делать грязную работу во имя повелительницы – бред собачий. Пусть этими вещами занимается человек, который точно будет знать, что просто выполняет работу. Или ты все-таки хочешь заниматься этим и дальше? Если да, то я тебе мешать не буду. Но подумай хорошенько. Неужели ты не казнишь меня? Я была уверена, ты скажешь Садине отрубить мне голову. Ах, вот чего она ожидала. Конечно нет, наофумитян не такой. Кстати, Селдинатян, ты не могла бы рассказать мне о твоих родителях? Должна сказать, мое терпение уже на исходе, спросила Садина, вся искрясь от затаенного раздражения. И вообще, не хочешь сходить со мной? Я собираюсь слегка напомнить родной деревне, что такое страх. Я не дам им создать еще одну Селдинутян. Из докладов я уже знаю, что то поселение переметнулось на сторону нового правительства, как только там поняли, что на стороне проигравших. Если честно, я считаю родителей Селдины и Садины полными идиотами. В них даже Аквадракон разочаровался, но не собираюсь присоединяться к их наказанию. Не хочется, чтобы Садина знакомила меня со своими родственниками на фоне деревни, разрушенной ее руками. Если больше не хочешь оставаться в этой стране, то уходи со мной. Я буду относиться к тебе так же благосклонно, как и к этому мальчику. Да, Селдинатян, давай дружить. И начнем дружбу с того, что заставим кое-каких людей расплатиться за грехи. Судя по тому, как Садину заклинило на этой теме, она явно в ярости. Тем более, что по поведению Селдины хорошо видно, насколько ее искалечило их воспитание. Но я... Селдина посмотрела на мальчика, затем виновато потупила глаза. Селдина, обратился к ней мальчик. Кстати, она для тебя вообще кто? Она всегда защищала меня и была мне как старшая сестра. Остальные пытались использовать меня, но она не такая, она моя подруга, с трудом выдавил мальчик, глядя на меня. Видишь, как здорово, ты его подруга. Скорее всего, он не видел благоговения в поведении Селдины, поэтому стал считать ей не слугой, а подругой. Селдина посмотрела на мальчика большими глазами. Но повелитель, я не смогла должным образом призвать в свое тело богиню. Из-за этого пострадали многие дорогие вам люди, в том числе госпожа Макина. Я недостойна того, чтобы вы называли меня этим словом. КХМ. Кстати об этом, что ты помнишь о случившемся? На самом деле, именно ее неудачный призыв повелительницы из прошлого помог нам с легкостью завершить захват Кутинра. Я не могла двигаться, но я все помню. Я пыталась сопротивляться, но это мои руки погубили госпожу Макину и всех остальных. Селдина закрыла лицо руками, будто пытаясь не сорваться. Я не могу поверить, что госпожа Макина сказала такие слова. Она что-то сказала тебе до того, как появились мы. Садина кивнула. Когда я пришла к госпоже Макине, я попыталась как-то вырваться из-под контроля. Я активировала таинственные татуировки, чтобы остановить себя в надежде, что госпожа убьет меня. Но тогда повелительница из прошлого нашла Макину незадолго до нашего появления. Когда она уже почти настигла злодейку, татуировки на теле Селдины включились и едва не уронили ее на пол. Селдина специально обездвижила себя, чтобы не дать повелительнице из прошлого навредить Макине. Подумать только, ты посмела укусить руку кормящую. А ведь я не собиралась трогать тебя до тех самых пор, пока ты не понадобишься. Ты так быстро поверила моим словам, глупая, наивная девочка. Но главную глупость ты совершила, когда попыталась напасть на меня, победоносно заявила злодейка Макина. Выжившие после атаки чиновники тоже насмехались над Селдиной. Ты не представляешь, как тяжело было сдержать смех, глядя на то, как ты старалась ради меня. Ты наивно шла на смерть, веря моим словам. Из тебя получилась чудесная игрушка, смеялась Макина над обомлевшей Селдиной. Да, да, я ждала, когда ты посмотришь на меня этими глазами. Ахахаха, смешно до колик в животе. После приступа смеха Макина хладнокровно подняла правую руку и объявила: «Но мне не нужна глупая рыбка, которая предала меня и попыталась напасть. Умри, мразь. Фу, от одного твоего вида тошнит». Она назвала касатку Селдину рыбкой. Видимо, вообще всерьез не воспринимает. Однако ей не удалось нанести решающий удар, потому что повелительница из прошлого перехватила управление телом. «Да уж, тебя послушать, так она последней сволочью была. Даже когда ее саму прикончили, она не сдалась и попыталась захватить тело Селдины. Если бы мы немного опоздали, у нее бы получилось, и она наверняка сбежала бы. Такое чувство, будто мы столкнулись с сукой. Это точно разные люди, такое чувство, что одинаковые, как бы глупо это ни звучало. Видимо, чертовки вроде нее есть везде». Мальчик опустил глаза, я положил руку ему на плечо. «Она бросила тебя одного и попыталась сбежать. Уже доказано, что это она убила предыдущего повелителя. Не заморачивайся и все. А вот ей, конечно, будет сложнее». Я посмотрел на Селдину. «Знаешь, Селдинатян, она и меня в свое время оскорбляла. Я даже не знаю, какими сладкими речами она тебя заманивала, чтобы ты ей поверила. Я знаю таких женщин». Макина разглядела, что Селдиной легко манипулировать. Садина хорошо умеет смотреть на ситуацию со стороны, поэтому Макина не пыталась втереться к ней в доверие. Она знала, что ее немедленно раскусит. «Интересно, откуда ты знаешь?» «По сестре Милти, она такая же». «А-а, поняла», Садина кивнула. Я повернулся к мальчику и Селдине. «Конечно, я могу только предположить, как сильно вас ранило то, что вы узнали правду о дорогом вам человеке. Но поверьте, я знаю, что такое боль от обмана. Я пережил голословные обвинения, поэтому отчасти понимаю их чувства. Вместо того, чтобы вечно расстраиваться из-за обмана, лучше гордитесь тем, что эта тварь сдохла. Насмехайтесь над ней. С сукой то же самое. Я не унываю, а предвкушаю, как она за все заплатит. В конце концов, Макину убилась незашедшая на тебя повелительница из прошлого». «Так», — уточнил я, и Селдина кивнула. «С тех самых пор, как я впервые призвала ее, она всегда пыталась использовать мое тело, чтобы убивать чиновников и госпожу Макину. Но мне удавалось сдерживать ее, и я всегда считала ее своим последним козырем. Сейчас я понимаю, что она на самом деле с самого начала пыталась показать мне, кто мой враг. Неплохой ты выбрала козырь, хоть и опасный. На самом деле это оказался не просто сильный дух, а святая повелительница, пытающаяся избавить страну от токсичной злодейки. К тому же, чем больше я обдумываю ее битву с Рафталией, тем больше она напоминает суровую тренировку. Старая повелительница будто пыталась научить уму-разуму несмышленого потомка. Как видишь, повелительница из прошлого была права. Кстати, мальчик, ты ведь уже тоже не сожалеешь о том, что Макина умерла. Угу. Я хотел верить ей, но теперь понимаю, что она вела себя странно. Как я и думал, несмотря на оторванность от жизни, он быстро учится. Хотя Макина считала, что успешно обманула его, он наверняка уже давно ее подозревал. Поскольку ему сейчас все равно некуда податься, наверное, лучше обучать его на моей земле. Возможно, в нем кроется талант уровня Рафтали. «Селдина, я не сержусь, посмотри на меня», — сказал мальчик. «Кутинра ждут большие перемены. Здесь больше никто не желает тебе зла, поэтому я хочу, чтобы ты жила так, как тебе хочется. Мальчик посмотрел на меня и поклонился. У тебя, кстати, полно верных сторонников, добавил я, обращаясь к Силдине. Некоторые по доброте душевной закроют глаза на твои грехи. Так что да, можешь жить как хочешь. Я, правда, с твоим клиническим топографическим кретинизмом жизнь у тебя в любом случае будет непростая. Ао, Силдина слегка повеселела. Кутинра изолирована от всего, маленький замкнутый мирок. Лучше поживи пока с этим мальчиком в моей деревне, посмотри приграничные районы. А там уже решишь, никто не требует, чтобы ты дала ответ прямо сейчас. Хорошо, но ты ведь будешь со мной пить и в карты играть? Ага, в деревне ты найдешь полно любителей игр. Если научишь их, они с радостью с тобой поиграют. И я буду по возможности. Ясно, хорошо. Силдина кивнула и выбралась из кровати. Уже оклемалась. Похоже, она такая же крепкая, как и Садина. Ну что, Силдинатян, кстати, ничего, что я тебя так называю. Давай вместе накажем людей, которые делают нехорошие вещи. Ой, Силдина вздрогнула, когда Садина потащила ее за собой. Ао, да, сходите и разберитесь с вашими родителями. Вся страна не одобряет, чем занимается ваша раса. Хорошо, Наофумитян, мы идем. Потом сводим тебя погулять по нашей родной деревне. Ну-ну. Не очень хочется видеть останки деревни, уничтоженной парой демонов. Аха, Наофумитяну, отпусти. Силдина для виду сопротивляется, но вроде бы они с Садиной уже поладили. Правда, между ними постоянно прыгают заклинания ветра и молний. Силдинатян, потом мы с тобой обязательно выпьем. Кстати, ты ведь сразу становишься бодрее, как выпьешь. Тогда попробуй вот это, мое любимое. АМГМ, звуки шагов почти затихли. Но у меня до сих перед глазами стояла картина, как они дружно приняли зверочеловеческие формы и ушли. Ну что, возвращаемся в замок. Да, премного благодарю за помощь. Да ладно тебе, не нервничай так. У меня в деревне живет полно детей, я буду относиться к тебе как к ним. Я вернулся в замок вместе с сынным мальчиком. На обратном пути запомнилось, как мальчик разговаривал с плюшевыми игрушками Сейн. Они ему очень понравились. Более-менее разобравшись с делами, мы с Рафталией поднялись на самый высокий балкон замка, откуда открывался вид на старую столицу. Сейн и все остальные тем временем отдыхают, так что у меня впервые за долгое появилась возможность поговорить с Рафталией наедине. Вечером на балконе очень красиво, наверное, из-за чистоты воздуха. В городе, куда ни глянь, всюду празднуют. Уф, наконец-то трудные битвы позади. Да, битвы позади, но что вы собираетесь делать дальше? Оставлю страну Рельве и другим важным мятежникам, а сам уйду отсюда. Сторонников старой власти заткнули, в целом все спокойно. Конечно, местечковые конфликты бывают, но их мало. Поскольку в стране есть песочные часы, Рафталия может по важным поводам появляться для виду, думаю, это всех устроит. Эх, все-таки это были такие ужасные беспорядки. Тебе настолько не понравилось? Ты многое узнала о своих родителях и даже стала королевой страны. Теперь она уже никому не угрожает. Еще недавно Рафталия выступала против захвата даже Шильдвельта, а теперь стала первым лицом Кутинра. История невероятного успеха, как она есть, из деревенской девушки в королеву страны. Да, отчасти мне действительно хочется побольше узнать о стране, в которой жили отец и мать. Но я хочу быть не повелительницей Кутинра, а вашим мечом и девушкой, которая живет в родной деревне вместе с друзьями детства. Какая-то ты неамбициозная. Можно подумать, вы от меня отличаетесь. Вы ведь бог Шильдвельта. Да, с этим не поспорить. Мне просто неинтересно быть богом. Я готов пользоваться Шильдвельтом в своих нуждах, но править им как король совершенно не хочу. Рафталия присела на перила и посмотрела на закат. За время путешествия Кутинра я освоила много приемов и научилась лучше управлять своей силой. Я чувствую, что без этих тренировок мы не победим в грядущих битвах. Да, действительно. Пожалуй, пережив недавнюю битву, Рафталия в некотором смысле вышла на новый уровень. Но главное, как уже сказала Садина, теперь ты можешь гордо носить одежду жрицы и ничего не бояться, довольно заметил я. Рафталия чуть не грохнулась с перил. Надеюсь, с ней ничего не случится, если она упадет с такой высоты. Для вас это самое важное. Но это и правда важно. Эта одежда подходит тебе лучше всего. Конечно, с этой одеждой началась вся эта шумиха, но все хорошо, что хорошо кончается. Мы отомстили людям, которые молча смотрели на мучения Рафтали, и спасли Кутинра от гнета прогнившего правительства. К тому же хочется верить, что благодаря нам родственника Рафтали и Селдину теперь ждет светлое будущее. Ну, если брать это в расчет, то, хе-хе-хе, я, получается, стал владыкой Шильдвельта и Кутинра. Нет, я не это хотела сказать. Конечно, я знал, что Рафталия имела в виду не это, но факт остается фактом. Мы наладили связи с Шильдвельтом и Кутинра и можем по необходимости рассчитывать на их помощь. Наофуми сама, вы очень любите идти напролом, и от вас очень трудно не отставать. Буду считать, что ты меня похвалила, а я не буду это комментировать. Пусть пока будет так. Какой все-таки красивый закат. Смотрю на заходящее солнце и не могу оторваться. Нам осталось разве что поискать наследие твоих родителей и побывать в памятных для них места. Ты ведь не против, Рафталия? Да, я многое услышала о родителях от сестренки Садины и жителей страны, но хотела бы узнать еще. Тогда устроим себе здесь небольшой отпуск. Мы много работали и заслужили отдых. Тем более, что в этой стране есть горячие источники. Я согласна отдохнуть, если вы будете рядом. Через балкон в комнату влетел лепесток свитосакуры. Их используют для освещения даже в замке. Пролетая мимо Рафтали, лепесток сверкнул. Господин Сама, где моя еда? Вот и конец затишья. Ну да, я ведь ей обещал. Ну вот, Наофуми Сама, вас зовет Фира. Приготовьте ей уже обещанную еду. Конечно, конечно, я приготовлю ее в честь того, что ты теперь можешь официально носить одежду жрицы. Опять вы за свое. По ходу этого разговора мы вышли из комнаты. Выходя, я обернулся и увидел мираж, навеянный закатом. В комнате будто стояли мужчина с чертами лица почти как у Рафтали и женщина с доброй улыбкой как у нее же. Они стояли и махали ей руками. Мы с Рафталией направились в сторону лестницы, чтобы спуститься на кухню замка и приготовить ужин. Том 15. Пролог. Проблемы с разбойниками. Внимание. Стройсь. Есть. Меня зовут Иватани Наофуми. Я японец, которого призвали в параллельный мир героем щита. Как и почему меня, отдельная история, и сейчас у меня нет на нее времени. В деревне, находящейся под моим управлением, только что закончился завтрак, и я сейчас раздаю приказы своим подопечным. Надо сказать, что мы только-только разобрались с последствиями недавней шумихи. Казалось бы, все должно было закончиться победой в Кутинра, но на обратном пути мы слегка задержались в Шильдвельте, чтобы сделать одно неприятное дело и показать величие героя щита. Из-за этого возвращение в деревню пришлось ненадолго отложить. Впрочем, наши усилия так или иначе дали плоды. Сегодня вы все будете заниматься тем же, чем обычно. У меня все есть. Откликнулись мои подопечные, как всегда, жизнерадостными голосами. Наофуми Сама, а чем вы займетесь сегодня? Обратилась ко мне правительница моей деревни и новоиспеченная повелительница, в смысле, королева страны Кутинра, которую мы недавно захватили. Ее зовут Рафталия, и она для меня кто-то вроде дочери. Она проделала путь от рабыни к королеве, попутно обзаведясь клановым оружием из параллельного мира. Да, пожалуй, список ее достижений теперь выглядит куда внушительнее моего. Сейчас она снова одета в костюм храмовой жрицы, символ нашей победы над Кутинра, чем очень радует мой глаз. Да, я как раз хотел об этом поговорить. Помнишь вчерашнюю заварушку в Шильдвельте? Думаю, пора бы разобраться с трофеями, которые мы прихватили оттуда и из Кутинра. Хорошо, в таком случае я вернусь к своим обычным тренировкам. С одной стороны, я не против, а с другой у меня ощущение, что мы о чем-то забываем. Тем временем к нам подошли Рен, Ицуки и Лисия, тоже закончившие завтракать. Наофуми, протянул Рен, он же Эмакирен. Его, как и меня, призвали в этот мир из Японии, но не из моей, а из какой-то параллельной. Кстати, Ицуки тоже попал сюда из параллельной Японии, став героем Лука. Его полное имя – Кавасуми Ицуки. Лисия – девушка, которая ни на шаг не отходит от Ицуки. Она прирожденный главный герой в том, что касается эмоций. Эклер и принцесса Милти сказали, что им надо кое-что с тобой обсудить. Что именно? Вроде бы у них появились проблемы с разбойниками. Серьезно? Ага. Пока ты был в Кутинра, бродячие торговцы продолжали разъезжать по стране и составили немало докладов. Вот-вот, братец, непринужденно вмешалась Килл. На мою повозку даже несколько раз нападали. И чего же я только сейчас об этом узнаю? Ничего страшного не случилось, наши успешно отбиваются, пояснил Рен. Да и не хотелось тебя от дел отвлекать, хм, но разбойники все равно мозолят глаза, поэтому эклер и принцесса обращались к нам за дельными предложениями. Возможно, это связано с недавним оживлением торговли. В Милромарке сейчас экономический подъем, связанный с торговлей останками лингуя, а также появлением моих бродячих торговцев. Видимо, в мое отсутствие никто не заморачивался подробными докладами. Да и докладывать было почти нечего, набеги совершались только на нашу деревню. Во время поездки в Зильдбуль ювелир по доброте душевной поделился со мной советом. Он сказал, что сейчас, после нападения лингуя, люди по всему миру начали нервничать из-за волн, поэтому не будут скупиться на собственную защиту. Ювелир предлагал мне делать на этом деньги. И конечно, если оживает торговля, появляются и разбойники, которые пытаются нажиться на торговцах. Гильдии авантюристов, ассоциации торговцев, рыцарские ордена и церковь, теперь уже в основном церковь четырех героев, работают сообща, толкая вперед экономику, а всякие отбросы общества объединяются в шайки и нападают на торговцев и деревни ради собственной наживы. Работорговец и ювелир едва ли смогут справиться с разбойниками сами. Они влиятельные люди, но их стихия – недобросовестные купцы. Они не победят негодяев, которые понимают только силу. То есть они, конечно, могут принять меры, но без меня им не обойтись. В общем, суть проблемы в том, что с самого появления лингуя общественный порядок в Милромарке медленно катится к чертям. Похоже, настало время заняться ими капитально. Что ты предлагаешь? Есть у меня одна мысль. В тот же день я навестил одно место, которое сразу пришло мне на ум, деревню, где живут преступники, вставшие на путь исправления. Компанию мне составили Рен, Рафтелия и еще пара помощников. В общем, у меня к тебе серьезное предложение. Нет, я ведь уже решил, что, когда искуплю вину, вернусь в родную деревню и буду честно работать. Мы отловили одного из незадачливых разбойников, которые постоянно мне попадались, поэтому теперь он вынужден жить под присмотром Рена. Я собирался уговорить его поучаствовать в моей задумке. Однако разбойник так сильно раскаивался за свои грехи, что тут же попытался отмахнуться от моего предложения. Ты правда думаешь, что у тебя есть право на отказ? Понятия не имею, что ты задумал, но я тут делаю все возможное, чтобы стать честным человеком. Пожалуйста, не мешай мне. Конечно, он говорит правильные вещи, и я чувствую, что он действительно пытается исправиться. Но так просто он от моей вежливой настойчивости не отвяжется. Ну что ты, сначала послушай. Я ведь не попрошу ничего невозможного. Уверен, ты справишься. Я очень уважаю этого мужика, он решил остаться разбойником даже после того, как я от души нападал ему в первый раз. С одной стороны он неудачник, а с другой ему удивительно везет, раз он до сих пор жив. С меня, во-первых, повышение класса, плюс необходимый для этого уровень. После всего случившегося суд приговорил его к сбросу уровня и работе крестьянином в неосвоенных землях. Другими словами, у него сейчас первый уровень. В бою он бесполезен, и ему остается только искуплять вину рабским трудом. И это не метафора, на него поставили рабскую печать, так что при попытке к бегству его попросту убьют. Тем не менее, я бы сказал, что каторга в этом мире полегче, чем в моем. Во-вторых, я понятия не имею, откуда ты родом, но я готов помочь твоей семье деньгами. По бумагам ты будешь работать на благо государства, так что они смогут тобой гордиться. Гх. Мои слова привели бывшего разбойника в замешательство. Еще бы, я предлагаю потерявшему связи и силу бандиту помощь государства. Неудивительно, что он колеблется. Ты сделаешь благое дело. Если все пройдет гладко, я обещаю, что тебе сильно урежут срок. На Афуме, ты говоришь как злодей, вставил Рен. Заткнись, это называется сделка с правосудием. Нет, это другое. Ну хорошо, тогда ловля на живца. На живца? Рен посмотрел на меня с подозрением в глазах. Нет, все-таки я. Да ладно тебе, не торопись так. Ты, наверное, голодный? Так давай я тебя накормлю, сказал я, доставая некое подобие кацудана один. Конечно, продукты для настоящего кацудана в этом мире не достать, так что мое блюдо не более чем пародия.